84 рубля в год. Небось, ведь и доходишки есть, не без того. Какие наши доходишки? Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются все. Ты ему бумагу принес, обижается. Шапку перед ним снял, обижается. Ты, говорит, не с того крыльца зашел. Ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняет. Болван, говорит, сукин сын. Есть, конечно, и добрые, да что с них возьмешь? Только насмехаются и разные прозвания. К примеру, барин Алтухин. И добрый, и, глядишь, чверезвый, в своем уме. А как увидит, так и кричит. Сам не понимает, что. Прозвание мне такое дал. Ты, говорит... Соцкий проговорил какое-то слово, но так тихо, что нельзя было разобрать. «Как?» — спросил Лыжин. «Ты повтори». «Администрация!» — громко повторил Соцкий. «Давно уж так зовет. 6 лет. Здравствуй, администрация!» «Но я ничего. Пускай. Бог с ним. Случается, какая барышня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога. Ну, выпьешь за ее здоровье. А больше мужики подают. Мужики те душевней». Бога боятся. Кто хлебца, кто щец даст похлебать, кто и поднесет. Старосты чайком почуют в трактире. Вот сейчас понятые пошли чай пить. Лошадин, говорят, побудь за нас, постереги. И по копейке дали. Страшно им с непривычки. А вчера издали 5 алтынничек и стаканчик поднесли. А тебе разве не страшно? Страшно, барин. Да ведь наше дело какое? Служба. Никуда от ней не уйдешь. Лето сведу арестанта в город, а он мне по шее, по шее, по шее. А кругом поле, лес, куда от него уйдешь? Так и тут вот. Барина Лесницкого, я еще Эконького помню, и отца его знал, и мамашу. Я из деревни Недосчетовой, а они, господа Лесницкие, от нас не больше, как в версте. И того меньше. Межа с межей. И была у господина Лесницкого сестра-девица, богобоязливая и милосердная. Помяни, Господи, душу рабы твоей Юлии, вечная память. Замуж не пошла, а когда помирала, то все свое добро поделила. На монастырь записала 100 десятин. Да нам, обществу крестьян деревни Недосчетовой, на помин души 200. А братец ейный, барин-то, бумагу спрятал, сказывают, в печке сжег и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу, а нет. Погоди. На свете неправды не проживешь, брат. Барин потом на духу 20 лет не был. Его от церкви отшибало. Значит, и без покаяния помер. Лопнул. Толстючий был. Так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Сережи-то, все за долги забрали. Все как есть. Ну, в науках далеко не пошел, ничего не может. И председатель земской управы, дядя его, возьму-ка, думает я его, Сережи-то, к себе в агенты. Пускай страхует, дело не мудрое. А барин молодой, гордый, тоже хочется да пошире, да повидней, да повольготней. Ну, обидно, значит, в тележонке трепаться по уезду, с мужиками разговаривать. Ходит и все в землю глядит. Глядит и молчит. Окликнешь его у самого уха. Сергей Сергеевич, а он оглянется так. А-а-а. И опять глядит в землю. А теперь, видишь, руки на себя наложил. Нескладно, ваше высокоблагородие. «Неправильно это самое, и не поймешь. Что оно такое на свете, Господи милостливый? Сказать, отец был богатый, а ты бедный. Обидно. Это, конечно, ну да что ж, привыкать надо. Я тоже жил хорошо. У меня, ваше высокоблагородие, были 2 лошади, 3 коровы, овец 20 штук держал. А пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не моя, на казенная. И теперь в нашей Недосчетовой... Ежели говорить мой дом, что не наесть хуже. У Макея было 4 лакея, а теперь Макей сам лакей. У Петрака было 4 батрака, а теперь Петрак сам батрак. «А чего же ты обеднял?» – спросил следователь. «Сыны мои водку пьют шибко. Так пьют, что сказать нельзя, не поверишь». Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву. А этот старик останется здесь навсегда. И будет все ходить и ходить. И сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных, не стоящих стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились 5 алтынничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете ни правдой не проживешь.